Глава 30. Внезапно гул голосов затих, танцующие пары остановились, а музыка как-то неуверенно притихла, а затем смолкла вовсе. Элизабет удивленно смотрела на приглашенных, пытаясь понять, что заставило их перестать танцевать и говорить. Все взоры присутствующих были устремлены вверх. Девушка откинула голову назад и посмотрела туда, где раньше был потолок, а теперь зияла пустота ночи. Она не заметила ничего необычного. Видимо, близился рассвет, так как небо из черного стало синим. «Уже светает!» — протянула она. «Нет, дорогая, до рассвета еще далеко», — заверил ее Грэгхэм. «Почему же тогда небо стало светлым?» — недоумевала Элизабет. «Начался восход черной луны», — возвестил Грэгхэм и как-то необычно глянул на Элизабет. Девушка расценила его взгляд как начало церемонии. И в этом она не ошиблась. В зале пронеслось невероятное возбуждение. Все разом загалдели, затем замолчали и повернулись лицом к новобрачным. Элизабет подумала, что сейчас самое время появиться чаше событий, но та не спешила со своим возникновением. Напряжение в тронном зале росло. Молчание становилось вязким и тяжелым. Зузу, как черная тень, подошел к Элизабет и возложил на ее голову диадему с вуалью, аккуратно прикрыв лицо и волосы девушки. Так же он поступил и с Лили. Элизабет, затаив дыхание, ждала, что произойдет дальше. Хоть она, как ей казалось, и была морально готова к свадьбе, но все же почувствовала, как предательски ёкнуло сердце и задрожали пальцы. Дыхание участилось, и девушка осознала, что ее состояние близко к паническому. Понимание всего происходящего усугубляло ее положение. Наверное, именно так чувствует себя человек, стоя на краю крыши высотного здания, зная, что сейчас надо совершить шаг в бездну. Чтобы унять дрожь, Элизабет отчаянно вцепилась в подлокотники трона. Глаза ее были неизменно устремлены ввысь синего беззвездного неба. Сердце билось в груди, грохоча, отбивая ритм неизбежности. Внезапно над головами присутствующих в небе появилась черная точка, которая начала постепенно расти, пока не превратилась в огромный черный диск, парящий на небосводе. Не надо было быть уроженцем Ибварка, чтобы понять, что восход черной луны свершился. Девушка, затаив дыхание, ждала развития событий, которые пугали ее своей загадочностью и таинственностью. Липкая тишина начала давить на уши. Элизабет хотелось закричать и убежать прочь от всего происходящего. Она жалела о том, что не расспросила Грэгхэма, что должно произойти во время восхода луны. Так она хотя бы знала, чего можно ожидать. Неизвестность пугала и сводила с ума. Грэгхэм почувствовал волнение Элизабет и положил свою холодную ладонь на вцепившуюся в подлокотник трона руку невесты. Элизабет благодарно глянула на него и вновь подняла глаза к черному диску луны. Теперь она перестала чувствовать себя потерянной и одинокой перед пугающими переменами, но ощущение того, что шаг в бездну ей все же предстоит сделать, не покидало девушку. Тут вокруг черной луны возник золотой светящийся диск. Над толпой волшебников раздался благоговейный ропот, и вдруг раздался громкий резкий хлопок. Элизабет дернулась всем телом и чуть было не вскрикнула от неожиданности. В зале раздались испуганные вскрики и звуки непонятного движения. Видимо, кто-то не слишком крепкий духом и нервами потерял сознание. «Что это?» – испуганно спросила Элизабет у Грэгхэма, но ответа не последовало. Великий маг сидел неподвижно, устремив свой взор вперед в невидимую для Элизабет точку. Она проследила за его взглядом и попыталась найти предмет, увлекший внимание Грэгхэма. Ничего не заметив, Элизабет глянула на Джека. Молодой человек, так же, как его отец, неотрывно и сосредоточенно смотрел в ту же сторону. Не понимая, что могло вызвать такое поведение мужчин, Элизабет вновь посмотрела по направлению к невидимой точке, привлекшей Грэгхэма и Джека. В этот миг на изумленных глазах девушки стали происходить немыслимые вещи. Между сидящими царственными особами и приглашенными появился сверкающий шар, именно в том месте, куда до этого смотрели Джек и его отец. Видимо, они уже знали, что именно там возникнет эта светящаяся сфера. Или наоборот, возникновение шара стало плодом мысленного воздействия мужчин. Элизабет этого не знала, да и узнавать не стала, потому как дальнейшие события полностью завладели вниманием девушки. После материализации шар начал разрастаться и вращаться, отбрасывая сноп искр. Его яркое свечение заставило зрителей прищуриться. Кто-то из присутствующих волшебников вовсе в ужасе отвернулся, а кто-то, наоборот, подставил лицо чарующему свету. Элизабет почувствовала, как жар коснулся ее лица. Пламя шара обжигало лицо и проникало в душу. От прикосновения тепла, исходящего от таинственного предмета, на душе у Элизабет стало тепло, уютно, и все тревоги и печали отступили в небытие. Для нее существовал только этот шар и его тепло. Неожиданно раздался еще один хлопок, очень похожий на предыдущий. На сей раз причина, вызвавшая его, была очевидна. Шар лопнул, разлетаясь миллиардами звезд, брызнув ими в лица присутствующих. Хоть брызги и не обжигали, а наоборот обволакивали приятным теплом и спокойствием, люди в испуге отпрянули назад, закрыли лицо руками, а кто-то и вовсе попятился к выходу. Элизабет ощутила, что энергетические брызги проникли вглубь ее тела и, задев струны души, придали ей бодрость духа. Они, как легкий ветерок, коснулись ее лица и бесследно исчезли, поселив в душе девушки покой и уверенность, чего Лиз так не хватало. На месте пылающего шара теперь стояла чаша событий. Она выглядела совсем не так, как ее помнила Элизабет. Теперь это был огромный каменный кубок. Он массивно возвышался над полом на высоту 5 футов. Его каменные очертания были рельефны. Невидимая рука судьбы витиевато изогнула мощь камня в затейливые завитки. На изгибах чаши росли замысловатые каменные деревья и обитали невиданные птицы и животные миниатюрных размеров. Самое удивительное было то, что вся эта флора и фауна была хоть каменной, но живой. Сама чаша была до краев наполнена жидким золотом, в котором отражалась черная луна. Неподвижная гладь дрогнула. По ней пошли круги, как от брошенного в воду камня, а затем золото бурно закипело. Огромные пузыри медленно поднимались на поверхность и лопались, выделяя приятный сосновый аромат. Процесс кипения не сопровождался паровыделением, но изобиловал золотыми брызгами. Они выбрасывались на 5 футов вверх и падали обратно, стекая золотыми реками по резным краям кубка. Зрелище было настолько завораживающим, что все взгляды присутствующих были неотрывно прикованы к этому золотому гейзеру. Вдруг черная луна начала пульсировать на небосводе и посылать на землю черные молнии. Направленные они были на всю территорию Ибварка, и лишь одна единственная молния достигла Наримета, выбрав точкой опоры чашу событий. Раздался грохот, земля качнулась, и поднялся вихрь. Через миг все закончилось, так же внезапно, как и началось. Кипение тут же прекратилось. Казалось, что жидкое золото вмиг застыло. На поверхности чаши вновь отразился холодный силуэт черной луны. Тут внимание Элизабет привлек большой пушистый черно-белый кот с очень миловидной мордочкой, янтарными глазами и розовым, как у кролика, носом. Верхняя часть мордочки, спинка и хвост с лапками были черные. Белый мех начинался звездочкой на лбу, спускаясь по носу и щекам, и плавно переходил на толстое брюшко. Зверь чинно шествовал по залу к чаше, грациозно изгибая свой длинный пушистый хвост. Кот был довольно упитан и красив, отчего казался игрушечным. Его длинный пушистый мех делал его похожим на мохнатый шар. Кот, не торопясь, протискивался через лес ног, стоящий на его пути, пока не достиг своей цели. Он степенно и важно обошел чашу вокруг, поклонился ей, зачем-то лизнул кубок и, сделав стойку на задних лапах, остановился перед чашей. Он, не двигаясь, стоял таким образом, что чаша событий оказалась между ним и двумя парами, которые собирались объединить свои судьбы в ритуале бракосочетания. Грегхэм заметил удивление на лице Элизабет и тут же решил пояснить происходящее тихим шепотом. «Этот кот – хранитель обрядов и обычаев Наримета. Он живет в замке с начала его основания, и никто не знает, сколько коту лет. Зовут его Ричард I. Все самые грандиозные события в жизни Наримета проходят под его руководством. Этот кот – второе лицо государства после меня». «А что же это он тогда появился без подобающих ему почестей?» – удивилась Элизабет. «Он терпеть не может суету вокруг своей персоны». Грозный взгляд кота, брошенный на шепчущихся, дал понять, что их поведение не соответствует торжественности момента. Грегхэм и Элизабет тут же замолчали, а кот вильнул кончиком хвоста в знак удовлетворения. Грегхэм встал с трона, увлекая за собой Элизабет. Джек и Лили последовали его примеру. Слегка склонив голову в знак почтения хранителя обрядов, четверо новобрачных стояли в ожидании начала церемонии. Под Ричардом I появился красный атласный пуфик, который начал быстро увеличиваться в размерах, вознося кота на уровень краев чаши. Кот долго стоял, всматриваясь в глубины кубка. Выражение его мордочки неоднократно менялось, усы топорщились, а зрачки то расширялись, то уменьшались до размеров узкой полоски. Затем он опустил лапки в золотую жидкость и умылся. Одна золотая капелька, дрожа, повисла на усе Ричарда, а затем упала обратно в сосуд с мелодичным звоном. После этого Ричард I прокашлялся, и тронный зал наполнился его низким бархатным голосом. «В эту торжественную ночь восхода черной луны четыре любящие души решили сплестись, подарив Ибварку две семьи. Я рад, что великий повелитель Ибварка нашел свою любовь и готов вступить в брак. Я вижу в чаше событий, что сегодняшний обряд даст Ибварку обновившегося повелителя. Я также вижу, что повелитель будет безраздельно принадлежать своей супруге, а она ему. Восход черной луны обнажает все чувства и отношения. В эту ночь нет места лжи и обману. Фальшь недопустима. Браки, совершенные в восход черной луны, нерушимы. Муж и жена будут любить друг друга вечно и принадлежать своему избраннику или избраннице до тех пор, пока одного из супругов не выберет себе в попутчике смерть». Элизабет аж содрогнулась от мысли, что Джек будет любить Лили до самой смерти. На душе стало опять холодно и тоскливо. Хотелось кричать от обиды, плакать, убежать. Что угодно, лишь бы не становиться женой Грегхэма и не быть свидетельницей брака Джека. Девушка решительно отогнала от себя печальные мысли. И все же то, что Джек навеки будет связан не с ней, а с другой девушкой, больно ранило Элизабет. Видимо, о том же подумал и Джек. Молодой человек сжал кулаки до белизны суставов, на лице заиграли желваки. Его затуманенный взгляд устремился вдаль. Больше всех на свете в этот момент Джек ненавидел своего отца, разлучившего его с любимой. Как же ему хотелось, чтобы вместо Лили была Элизабет. Зато, глядя на Лили, можно было однозначно сказать, что девушка безмерно счастлива. Глаза ее светились надеждой и любовью. Она не могла дождаться, когда наконец-то станет женой Джека. Она вся светилась от счастья и надежд. Видимо, она уже сейчас выбирала имя для их первенца. Сложно было предположить, какие еще сентиментальные глупости роились в голове хорошенькой девушки. Хотя в чем ее можно было винить? В том, что она влюбилась в красавца и согласилась стать его женой? Любая на ее месте согласилась бы выйти замуж за сына повелителя Ибварка. Тем более, что он был красив, обладал искрометным чувством юмора, был галантен и умен. Чего можно было желать еще? Хотя, конечно, ей было бы куда приятнее стоять сейчас с сознанием того, что ее жених любит именно ее, а не невесту своего отца. Это очень тяготило девушку, но, тем не менее, она понимала, что в момент смешения их душ Джек навеки позабудет об Элизабет и будет душой и телом принадлежать только ей, своей жене. Грэгхам стоял в задумчивости. Он не особо прислушивался к словам Ричарда I. Грозный волшебник размышлял о превратностях судьбы. Насколько же было странно то, что вначале он до такой степени ненавидел Элизабет, что готов был убить. Ее любовь к Джеку раздражала Грэгхама. Его нервировало то, как они пытались противостоять ему, изменить устои Ибворка, свергнуть его с престола, распространить на территории его страны добро. Хорошо, что Элизабет образумилась и поняла, что Грэгхам не исчадье ада, а обычный правитель страны зла. Конечно, добряком назвать его было невозможно, но если подойти к вопросу здраво, то каким же он мог быть? Вот если бы он был добрым и отзывчивым, вот это было бы странно. Если рассуждать философски, то правитель страны зла просто обязан быть злым. Однако Грэгхам заметил, как его внезапно вспыхнувшая любовь к Элизабет сделала его добрее и справедливее. Это хорошо, потому как Грэгхам, потеряв первую жену, обозлился на весь мир, и его правление тяготило его подданных. Долго так продолжаться не могло, назревал бунт. Ну ничего, его брак изменит его сущность и устои правления. Все размышления прервал внезапный всплеск золотой субстанции, находящейся в чаше. Месиво недовольно забурлило и заклокотало. Ричард I подозрительно сощурился и стал внимательно изучать изменения внутри кубка. Не отрывая глаз от чаши, кот продолжал свою речь, добрую часть которой никто из вступавших в брак не слышал по причине своих размышлений. «Никогда не свершится», — прозвучал обрывок незаконченной фразы хранителя обрядов. «Я вижу грядущие перемены. Ибворк изменится до неузнаваемости». В зале послышался ропот. «Но все изменения принесут жителям покой и умиротворение. Я вижу неминуемые потери, к которым приведет нынешняя двойная свадьба. Если вы передумали венчаться», — обратился он к Грэгхаму, Элизабет, Джеку и Лили, — «то сообщите об этом немедленно. Уже через несколько минут изменить что-либо будет невозможно». «Вы видите опасность, связанную со свадьбой?» — внезапно вмешался Дайнер. «Да», — коротко ответил кот. По лицу Грэгхама пробежала тень. Он злобно глянул на кота из-под лобья, затем перевел взгляд на Элизабет, и лицо его подобрело. Взор Грэгхама вновь вернулся к коту. «Что ты видишь?» — грозно спросил он Ричарда I. «Ты знаешь, что не имеешь права ничего скрывать. Ты должен обо всем предупредить. По причине того, что сегодня моя свадьба, я сам не могу ничего видеть в чаше событий». «Я знаю, мой господин», — спокойно ответил кот. «К сожалению, я не вижу ничего того, о чем не сказал бы ранее. Линии судьбы прерывисты и зыбки. Нет ясности толкования. Вижу смешение душ, вижу любовь, вижу объединение, вижу счастье и горе. Но с чем оно связано, определить невозможно. Однако, если остановить свадьбу, то ничего этого не будет. Все останется так, как было по сей день. Свадьба несет перемены, и я вижу, как Ибворк меняется. Люди счастливы. Я уже говорил, что вижу обновление всего». «Обновление связано с опасностью?» — уточнил Грэгхам. «Да, мой господин, вы должны прямо сейчас определиться, быть свадьбе или нет. Через 20 миллибенсов начнется заход черной луны, и тогда, как бы вам ни хотелось, я не смогу совершить обряд венчания». Грэгхам напрягся. Он посмотрел на свою невесту, и его сердце сладостно защемило. Элизабет улыбнулась ему, вложив в свою улыбку все свое обаяние. И тут произошло то, чего в любой другой ситуации произойти просто не могло. Грэгхам потерял власть над своим разумом, теперь им правила любовь. Он не мог даже допустить мысли о том, что Элизабет не станет его женой. Он настолько сильно влюбился в нее, что его жизнь без нее была лишь существованием. Грэгхам еще раз прокрутил в голове слова кота: «Я вижу в чаше событий, что сегодняшний обряд даст Ибворку обновившегося повелителя. Я также вижу, что повелитель будет безраздельно принадлежать своей супруге, а она ему». О большем Грэгхэм и не мечтал. Хоть Ричард I и предупреждал об опасностях, но Грэгхэм решил, что с ними он обязательно справится. Уж что-что, а к опасностям и трудностям ему не привыкать. «Я люблю свою невесту и желаю на ней жениться», — твердо ответил Грэгхэм и посмотрел на Лиз. Слово было за ней. «Я хочу выйти замуж за любимого человека», — коротко ответила Элизабет. В воздухе повисла тишина. Кот бросил ожидающий взгляд на Джека и Лили. «Я хочу выйти замуж за любимого человека», — в тон Элизабет проговорила Лили и залилась румянцем. Джек явно не спешил с ответом. Он тайно надеялся, что заход черной луны начнется раньше, чем свершатся свадьбы, разлучающие его с Элизабет. «Джек», — злобно процедил Грэгхэм, — «Ричард I ждет твоего ответа. Надеюсь, ты понимаешь, что твой отказ не помешает мне жениться на моей возлюбленной, а вот тебе принесет массу неприятностей, которые я тебе гарантирую». «Господин мой», — в испуге обратился к Грэгхэму Ричард I, — «не стоит принуждать вашего сына делать то, чего он не хочет. Черная луна видит все помыслы и желания. В случае неискренности неминуема гибель. Я отказываюсь проводить обряд». С этими словами кот развернулся и спрыгнул с пуфика. «Стойте!» – остановил кота крик Джека. «Я согласен. Я хочу жениться. В момент свадьбы моя прежняя любовь исчезнет. Мне просто необходимо полюбить свою жену, чтобы забыть о другой любви. Если я не женюсь сегодня, то я буду обречен на страдания при виде того, как моя любимая счастлива с другим». Кот запрыгнул на пуфик и сверкнул глазами. «Кажется, вы, молодой человек, не понимаете всей серьезности происходящего. Я уже устал повторять сегодня, что только искренние чувства могут привести к счастью, иначе не миновать беды». Слова кота набатом прозвучали в голове Джека. Он понял, о какой опасности и гибели шла речь. Сегодня он умрет, потому что решил жениться без любви. Именно об этом предупреждал его кот. И в тот момент Джек осознал, что именно смерть сможет принести ему покой. Он уже устал быть марионеткой в руках отца. Раньше, когда Элизабет была его единомышленником, он готов был бороться с отцом и противостоять его правлению и злу. А теперь Лиз окажется целиком и полностью во власти Грэгхэма. Джек не мог повлиять на ее решение. Ну что ж, согласившись на свадьбу, Джек либо полюбит Лили после смешения душ, либо погибнет, что тоже было для него приемлемо. «Я готов к свадьбе», — решительно заявил Джек. «Но вы ни слова не сказали, что любите невесту», — подозрительно сощурил янтарный глаз Ричард I. «Я люблю невесту и желаю соединиться с ней навеки», — обреченно выдавил из себя загробным голосом Джек, понимая, что он правда любит невесту, но... не свою. Лили заплакала, осознавая, что Джек ее не то что не любит, а яростно ненавидит. Придворные загалдели, а у кота шерсть на холке стала дыбом. Джек понял, что сейчас Ричард I откажется сочетать браком его и Лили, и их свадьба не состоится. А смотреть на то, как женится отец на его возлюбленной, Джеку совсем не хотелось. Он быстро сгреб в охапку рыдающую Лили, поцеловал ее в макушку и погладил по голове. «Успокойся, дорогая, это была мимолетная слабость. Она пройдет, и мы будем счастливы. Ричард I, это слезы радости», — попытался Джек заверить кота. «Да продолжайте же, наконец, церемонию», — не выдержав, прорычал Грэгхэм. «Сейчас начнется заход луны. Поторопитесь». После такого приказа кот уже не решился бороться за справедливость и чистоту соблюдения обряда. В конце всех концов ему необходимо всего лишь провести ритуал венчания, а за последствия пусть отвечают они сами. С этой мыслью Ричард I простер лапы над чашей событий и впал в транс.